Глава вторая. Ее любимая девочка в пубертатном периоде клевала носом, но мужественно блюла честь матери, уже понимающая, чем заканчиваются тесные отношения между мужчиной и женщиной. Если на Бероева она смотрела с обожанием, то Ковалев явно вызывал в ней обратные чувства. Или понимала, что для ФСБшника мама не представляет интереса, а в серых глазах за дорогими очками мелькает интерес к сидящей рядом старой знакомой. «Доча, не засыпай, скоро приедем». «Уснешь тут? Трофим сопит, как слон, а Клим того и гляди свалится на пол». Тепло по сердцу. Лиска имела стержень от обоих родителей. Еще тот обещал сформироваться характер. Нина непроизвольно выпрямила спину. Нужно соответствовать ожиданиям маленьких человечков. Больше реветь она не станет. Что-что, а план действий Ковалев поможет составить. Главное разобраться, с чего начать. Она улыбнулась, заметив в зеркало заднего вида, как девочка задремала, склонив голову на бок. «Отдохнешь недельку?» Вопрос с сочувствием в глазах того, кто всегда стоит чуть в стороне. «Не хочешь старшего отправить к родственникам?» «Ты с кем-то меня перепутал?» Она хмыкнула, качнув головой. «Сделав первый шаг, я никогда не торможу, не отступаю от цели». Получилось несколько грубо и с подспудным намеком. «Уж если решила засветиться с Трофимом в России, значит, готова к любой неожиданности и борьбе». «Рад, что так быстро сумела прийти в себя». «Полгода соплей». Вздох сожаления, мысль, бьющая мозг. Может, не провались она в депрессию, и результаты поисков были бы другими. Гордиться нечем. «Чем займешься в первую очередь?» «Устрою детей. Дам отдохнуть, завтра с утра отвезу к маме. Потом в салон за машиной, встречу няню. Она прилетит ближе к вечеру и, конечно, нагряну в офис, квартальные отчеты смотреть, разбираться, из-за чего спад». Она тяжело вздохнула. Поиски, бизнес, будущее семьи – все зависло на паузе. «Теперь мне нужна большая квартира или дом. Определить детей в школу, гражданство двойное, думаю, что проблем не будет. Я помогу». «Со школой?» «Совсем сразу». Он немного помолчал и добавил с болью в голосе. «Свободного времени куча, я теперь один». Вот это было неожиданностью. Не хотелось дарить несбыточные надежды. «Почему?» «Нашла другого. Сказала, устала быть вечно второй». Он горько усмехнулся. «Оказывается, я говорю по ночам». Нина усмехнулась, услышав одну из стандартных отговорок любительниц легкой жизни. «Блядь она, а не устала». Шепотом, с оглядкой на спящих детей. «Жестко, но не тот повод, чтобы сюсюкаться. Увела тебя из семьи, встала на ноги. Теперь спокойно может идти дальше». «Она не такая». «Ждет трамвая». Нина сверлила Ковалева глазами. «Ни одна порядочная баба не ляжет под женатика». «Я был разведен к тому времени, как мы сошлись». «Я пролегла в постель, говорю». Желваки на небритых скулах и слова настоящего мужчины, вызвавшие в Нине огромное уважение. «Давай договоримся раз и навсегда. Ни одного плохого слова о бывшей жене. Она мать моего ребенка». «Заметана». Нина кивнула, но теперь многое менялось, и надо обговорить это прямо сейчас. «Она разбираться в дом не заявится?» «Нет, я отдал ей квартиру в Москве». «Надеюсь, ты не думаешь, что я...» «Нет, разумеется, знаю, что Жукова ты любила по-настоящему». Нина поправила. «Не любила, а люблю». А вот теперь была запретная для нее тема. «Никакого прошедшего времени, Стас жив, и я обязательно его отыщу». «Надеюсь». «А я знаю точно, пока жива, искать не перестану, с ним что-то случилось». Она провела по лицу ладонями, сгоняя усталость и сон. Осталось узнать, где он и почему. Двое битых жизнью людей направлялись во временно общее жилище. Черный блестящий новизной «Мерседес» на фоне стеклянных стен огромного автосалона. Просторный привычный джип с хромированными молдингами, подходящий для семьи с маленькими детьми. Она отошла от менеджера мужчины и набрала Ковалева. «Игорь, можешь занять мне кэшем пару лимонов?» «Ты выбрала машину?» «Да, но немного не укладываюсь в бюджет. Возиться с кредитом нет времени, да и не хочу». «Где ты? Сейчас подъеду». Ковалев улыбался, видя радость в серых глазах шатенки, делая подарок от чистого сердца. Кем была для него высокая худая женщина чуть за 40? Любовью? Слишком мелко. «Маяком будет точнее. Он многого добился, желая стать лучше именно ради нее. И удивить. Вот так однажды дать понять, что она потеряла, когда-то сказав «нет» и даже не помня об этом. Вчерашнее заявление, что только тварь ляжет под женатого мужчину, кое-что объясняло. Он готов был тогда бросить все к ее ногам, но не успел с разводом. Сейчас судьба дала второй шанс, но как быть с ее принципами? Теперь уже она замужем. Просто постель его не устраивала, он хотел ее всю целиком. Если для этого надо найти подтверждение смерти Жукова, он добудет его. Встреча вечером с детективом. Ковалев начинает собственный розыск. Нина обняла его за шею и расцеловала в щеки. Не тех поцелуев он ждал, совсем других, но вот она в сантиметрах от губ. А вдруг оттолкнет и рассмеется, или оборвет грубо и жестко, как умеет делать только она, растопчет надолго. Она видела вихрь чувств, отобразившихся в глазах почти того же цвета, что и ее. Излишне робкий воздыхатель опять не решился сделать шаг навстречу. Она не ответила бы, но... Чувства какие-то по-матерински теплые в груди к человеку старше ее годами, всегда спешащему на помощь. «Спасибо. Ты второй человек в жизни, что дарит мне дорогой подарок». Подавленный вздох и, понятно, без слов, кто был первым. Со Светличным покупали все вместе, а пользуются его родители. «Куда теперь?» Слова любви он прокричал про себя, боясь обидеть, навязаться и вынудить бежать из предоставленного дома. Всегда ее нужды на первом месте, а он подождет. «Сейчас в офис, потом в аэропорт». Непривычная робость в ее словах. «Я приготовила комнату для Анны. Ничего, что еще один человек в дом». «Конечно». Игорь улыбался, нашла о чем переживать. 500 квадратов, хоть полк заселяй. Строил с расчетом, что родители с нами жить станут, поэтому и вход в свой двор, и даже ворота у них отдельные, но не захотели». Он вздохнул. Не могли ужиться с бывшей даже на одном гектаре. Она открыла рот, собираясь выдать тираду, но, памятуя о вчерашней просьбе, смолчала. Ковалев рассмеялся. Он приобнял Нину, ощущая через одежду ее тепло. «Правда, рубка-то наша, тяжело жить с таким характером?» Она пожала плечами. «Вот сейчас разнесу офис, выплесну ярость на бедных подчиненных и опять по углам заговорят о суке с яйцами, а то как-то скучно жить стало». Шатенка смеялась впервые за долгое время, заразительно громко вызывая в ответ улыбку тех, кто был рядом. В офисе ее явно ждали. Чистота, порядок, все на местах. Она направилась прямиком к комдиру, минуя генерального. Графики на доске с именами и количеством сделок. Толстая записная книжка с номерами телефонов на столе для всякого случая. 2 открытых ноута. Худая, с нервными руками блондинка, чем-то похожая на хозяйку. И первый вопрос. «Наташа, что за херня? Почему упали продажи?» Блондинка тяжело вздохнула. «Нина Сергеевна, все не так просто. Кто-то демпингует на рынке. Обрабатываем, собираемся подписывать контракт, и вдруг клиент в последний момент отказывается. Объясняют, что получили более выгодное предложение». «Поняла». Нина отправилась к выходу, но остановилась, поинтересовавшись. «Как давно это говно началось?» 3 месяца назад. «Просмотри, кого собеседовала в свой отдел и приняла на работу за 1-2 недели до демпинга». Она хищно усмехнулась. «Начинаем искать крысу. Жду у себя в кабинете через 1/2 часа с именами и всеми сделками за последнее время». Нина прокручивала анкеты недавно нанятых работников, сравнивала со временем сделок и снова списки продажников. Перешерстила и нет в поисках, кто за последнее время вышел на небольшой в принципе рынок. Смутная догадка терзала мозг, заставляя снова и снова возвращаться к листку с набросанными карандашом названиями 6 новых организаций. Она набрала Ковалева. «Игорь, можешь узнать, чем в последнее время занимался Светличный или, по его прямому указанию, кто-то из дочек?» «Что именно тебя интересует?» «ООО «Саап». Перезвоню 5 минут. Нина мерила шагами просторный кабинет в бежевых тонах с фабричной недорогой мебелью. Не хотелось верить, что вот так сходу ей придется воевать со Светличным. Что он опять задумал, какую ведет игру? Наверняка это связано с исчезновением Стаса, но зачем? Он женат, и она никогда больше не станет его, уж это-то точно Павлу известно. На что надеялся? Чего добивался? Когда перестанет портить ей жизнь? Нина ударила кулаком по столу. За что Бог наказал ее, его любовью? Нервы и без того на пределе. Хотелось выть от безысходности. Она отшвырнула стоящий не на месте стул и, зажав уши руками, закричала, громко, не заботясь о том, что подумают сидящие в соседних кабинетах замы. Засветившийся экран телефона привлек внимание, заканчивая минуту психотерапии. Она схватила айфон, уже зная, что сейчас услышит. «Какие-то проблемы?» Нина внимательно слышала, мгновенно отвечая на вопросы. «Демпинг. Именно с нашими потенциальными клиентами». Совершенно ожидаемый ответ. «Новое направление одной из дочек холдинга». Она качала головой. Некоторые вещи никогда не меняются. «Так я и думала. Даже расшифровать могу. Светличные. Аиша, Алиса, Павел. Скромненько, но со вкусом. И так, чтобы я поняла, кто забирает мои деньги». Тем, кто не знал истинных отношений к ней бывшего мужа, всегда казалось странным, почему тот не оставит ее в покое. Цель? Одной из них он уже добился, мы с Алисой в Москве. Нина хмыкнула, упершись взглядом в окно. Прятаться бесполезно, Павел достанет ее везде. Что станешь делать? Именно то, чего он добивался, бежать, сдаваться не в моих правилах. Он хочет войны? Получит. Сама понимаешь, в развитии подобного бизнеса часто заложены деньги с учетом первоначальной убыточности. На этом ты его не возьмешь. Мозг Нины работал быстро, судорожно выискивая возможность легких путей. Акционеры согласятся, что это чистый слив денег? Игорь объяснял мягко, доходчиво. Сумеешь доказать? Стратегия правильная, захват рынка. Обрасти клиентами, а потом постепенно поднимать проценты сделок. Старая как мир тактика, и твои клиенты прекрасно знают об этом. Привлекает возможность хотя бы на год сократить расходы. Она стукнула кулаком по ноге. Несколько лет без тесного общения, и Светличный забыл, что сложные задачи лишь заставляют ее сконцентрироваться. Подавиться, захватить больше горла. Денег не хватит. Это Москва, он работает с тем, что сливает крыса. И ее я найду. Можешь рассчитывать на мои инвестиции. Спасибо, но мне хватит одного разговора с Козлиной. Она усмехнулась. «Не думаю, что кто-то кроме него вложился в ООО его имени». «К вечеру буду знать больше». «Отлично. На связи». Нина подошла к зеркалу, подкрасила губы и, закрутив волосы в гульку, зафиксировала карандашом, приготовившись к совещанию. Можно было назвать ее сумасшедшей, но только сейчас она почувствовала себя живой, окончательно избавившись от депрессии. Начиналась большая игра, и в этот раз она выйдет победителем. Бероев с Ковалевым в помощь.